Алло. Да. Валентина Петровна. Она. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? И никаких дел у меня нет. Как ваш сервант поживает? Кто? Сервант. Какой сервант? Ну, где фикус стоит? А? Фикус, где фикус стоит? Никакого серванта у меня нет. Как-то нет. А мы описывать его пришли. А? Описывать пришли его. Опись имущества. Серванта захотел, ебена мать. Да. Иди нахуй. Опись имущества проводить будем.